Части 64 ОИ дивизии при поддержке танков Никитина немедленно ввязываются в огневую рубку с успевшим переправиться моторизованным полком и остатками гарнизонных подразделений. Зоны, контролируемые немцами в западном районе Левобережья, уже утром рассеченные на несколько частей, и стоят одновременно с концом длинного, солнечного дня. РККА настойчиво брала южную часть Вильнюса под полный контроль. 7 июля. Понедельник, время 08:25, Минск, штаб Западного фронта. Удовлетворенно выслушиваю доклад Болдина и дополнение от остальных. В целом, все нормально. Довожу до сведения генералов и старших офицеров, когда уже разрешат их так называть, свое отношение к происходящему. Не я придумал, но нагло присваиваю себе. Меня никто не уличит, а репутация командующего – это стратегическое оружие. Товарищи, мне все равно, как вы воюете. Пока вы побеждаете, генералы на мои слова весело переглядываются. Первая и самая ответственная часть совещания посвящена моей тайной страсти, неисправимому пороку, сладкому соблазну, который не мог реализоваться в мирной жизни. С генералом понятно, он из крестьян. У меня, откуда это маниакальное желание пограбить и помародерить? Особенно блаженное по причине совпадения с интересами моих войск, Красной армии в целом и даже общегосударственными. За ночь выкатили из Вильнюса 220 вагонов, меньше половины. Вот после того, как вычищу свою половину города от всего, что может пригодиться, можно и покидать это место и идти в другое. Жизнь заставляет поднимать статус железнодорожных войск. Пока я их подчинил инженерному управлению, вроде естественное решение, но будет видно, что скажет товарищ Куликов. Обращаюсь к полковнику, заму генерала Васильева, почему так медленно выводятся трофейные эшелоны? Не дай бог, немцы сообразят и отбомбятся по ЖД-узлу. Товарищ генерал, пропускная способность. Я знаю, что такое пропускная способность, действительно про все эти отговорки знаю, но знаю и то, что если Родина прикажет, то и синус будет равняться 4. Полковник пока не знает, как такое может быть. Придется учить. Кто вам мешает спаривать паровозы? Их в Вильнюсе до черта, их тоже надо выводить. Тогда вы не по 30-40 вагонов будете эшелоны формировать, а по 70-80. Зенитные платформы цепляете? Ночью нет, растерянно отвечает полковник. Лет под 50 ему, виски седые, общий вид интересный. Военный флер на начальника цеха или главного инженера завода среднего калибра, и вот передо мной полковник инженерных войск. Потянет? Посмотрим. Правильно, мое одобрение снимает напряжение у полковника. Теперь вот что, днем не знаю, стоит ли, полагаю, окно можно найти. Когда наши истребители над городом, в этот момент и надо выводить эшелоны. С зенитками, разумеется, это ночью можно без них. А еще я вызвал Мирецкого. Его полководческие таланты у меня вызывают большие сомнения, а вот повышенная педантичность выдает чисто штабного работника. Кирилл Афанасьевич, нашел я тебе важное дело. Будешь начальником пока не оформленного трофейного управления на правах моего второго зама. Твои начальники, я, Болдин, Климовских. Все эти вагоны, твои. Инвентаризация и учет, на тебе. Пока тебе железнодорожники помогут, а ты собственный штат формируй. Можешь из Минского гарнизона кого-то привлечь. Теперь слушай, что нужно делать. Все трофейные танки и технику в этих эшелонах, вместе с боезапасом, отправляй в Смоленск, в новый формирующийся корпус. Товарищ генерал, вскидывается начальник ОПТУ. У нас 4 мехкорпуса почти без танков. Давайте хоть 17-му мехкорпусу что-то дадим. Для мехкорпуса 40 танков. Ерунда, не поддаюсь хотелкам главного. Если не считать меня бронетанкиста, усиленная танковая рота. Для стрелкового или моторизованного корпуса в самый раз. А ты, раз такой жадный, займешься той разбомбленной группой. Они там до сих пор без присмотра. Бери своих ремонтников, нужную технику, и туда. Все, что сможешь найти целым или отремонтировать, все твое. Куда хочешь, туда и суй, слова против не скажу. И вот что, задерживаю на полковнике долгий взгляд. Если я через 3 суток увижу там хоть одну нераздетую в ноль машину, ты мне очень сильно не понравишься. Автомобиль в клочки, уцелевшие колеса собери. Алюминиевые обломки двигателя, хоть танкового, хоть автомобильного. Все гусеницы, снять. Весь боезапас, изъять. Пулеметы, демонтировать. Прицелы, триммеры, все остальное, снять. Башни с пушками, ну, это как успеешь. Будет достаточно времени, надо и негодное все в переплавку вывести, но этим пусть инженеры занимаются. Все понял. «А как нам делить поляну, если мы оба трофеями займемся?» – вылезает Мирецков. «Да очень просто. Твоя главная забота – не боевые трофеи, боеприпасы и вооружение. Попадись они тебе в руки, тоже прибирай. Но по первому требованию отдаешь полковнику Иванину. Аналогично, полковник, ты тоже обмундирование, инструменты и оборудование, продовольствие, все такое, отдаешь Мирецкову. Автомобили, тягачи», полковник смотрит вопросительно. «Твое», с ответом оглядываю задумавшихся конкурентов, подыскиваю критерий, принцип такой. «Если что-то можно отдать или продать гражданам, это к Мирецкову. Остальное, твое, товарищ полковник. Кстати, Кирилл Афанасьевич, чуть не забыл. Если есть скоропортящиеся продукты, какие-нибудь фрукты, раскидай их по пионерлагерям и госпиталям. Что останется, летчикам? И подумай о снабжении летчиков, диверсантов, передовых штурмовых частей дополнительными сухими пайками оттуда. На волне отличного настроения можно и военно-практическими делами заняться. 1. Прибыли редуты. На это у нас начальник связи есть. Совместно с авиаразведкой. Гружу полковника, зама генерала Григорьева. Поставите здесь и здесь. Тычу пальцем в карту на две точки. Одна близ Минска, другая у Барановичей. Выбираю места повыше. Им мощный источник питания нужен. Вопросительно смотрит полковник. Это инженерная служба. Они генераторы делают из немецких авиадвижков. Срочно им заказ, я подпишу. Докладную, в НКВД, в список стратегических объектов. 2. В Гомеле заработала присланная с Пермского моторного инженерная группа. Есть контакт, авиаторам тут нечего командовать, они сами, как на иголках. Планируемая производительность, 30 моторов в неделю. Этого мало, категорически не соглашаюсь. Пусть переходит на круглосуточный режим работы в 2 или 3 смены. Объект тоже перевести в разряд стратегических. Пусть готовит кадры. Гомельский военкомат им в помощь. Можно свободных авиатехников им перебросить, как временную меру. Кстати, продовольственное снабжение кадров на стратегических объектах повышено на четверть. Пока. А там, если будет возможность, еще подниму. 3. Начальника связи еще озадачил. Больше, конечно, Крайкова. У нас нет сети в нос восточнее Минска. Полковник, обращаюсь к Куликову. Вот такой он сегодня у меня крайний получился. Капитан Крайков тебе в помощь. Технология ему знакома. Немецкие телефонно-телеграфные провода наверняка в трофеях тоже есть. Все это ваше. Все в дело. 11 июля, пятница, время 07:45. Минск, штаб Западного фронта. Да какого хрена? Блядский высер. Как мой свежеиспеченный генерал пропустил такое? Сглазил я его что ли? Ничего особо страшного пока не случилось. Пытается меня успокоить Болдин, забыв, что в руке карандаш, сжимаю пальцы в кулак, раздается треск, ничего не случилось, бросаю обломки карандаша на карту, тычу пальцем между ними, что видишь, да ничего такого, Болдин старается не смотреть мне в глаза, вот именно, ничего, у нас там нет ничего, знаешь, как это называется, противник вышел на оперативный простор, сука, мотал я на ржавом болту его Deutsche Mutter. Немцам не удалось навести понтонный мост в районе Вильнюса, так они отвели свои мототанковые части восточнее и спокойненько переправились там. Это я домысливаю. В небе организовали такую высокую плотность присутствия своей авиации, что авиаразведка спасовала. Воздушное логистическое плечо сказывается, аэродромов в том районе у меня нет. Разворачивать сеть в нос Крайков только начал, поэтому система предупреждения и оповещения пока не работает. Персонал редутов только осваивает технику. Какого хрена Анисимов не отступил? Он отступил, но в Побраде не успел. Не будут же они под огнем уходить. Немецкую танковую группу гарнизон городка Побраде долго не удержит. 11 июля, пятница, время 06:50. Узел обороны на линии Вильнюс, Побраде близ реки Нярис. Лейтенант Готовлин, и далеко ли, насрать на ваши бритые черепа, вы собрались? Насмешливо спрашивает невысокий и с виду щуплый лейтенантик. И немного подумав, добавляет, а доблестные, сука, бойцы Красной Армии, запыхавшиеся доблестные, сука, бойцы, только что побившие все собственные рекорды по забегу на километровую дистанцию, в количестве не больше 40 десятков, ошеломленно смотрит на неубедительной комплекции командира, мнутся с ноги на ногу и прячут глаза, калибром лейтенантик не вышел, но вполне убедителен ТТ в его руке и еще более внушает верзила. Пулеметчик рядом. Верзила держит увесистый Дегтярев чуть ли не двумя пальцами, и чуть повыше голов тяжело дышащей толпы. Именно толпы. Все, что осталось от роты первой линии обороны. Почти полутора сотни человек. Они и сейчас нервно оглядывались. Пологий вытянутый холм, зимой пригодный для покатушек на санках детям младшего возраста, надежно прикрывал их всех от вражеского огня. Только обманчиво ласково посвистывают пули на безопасной высоте. Чужие пули. А ты кто такой? Где вторая линия обороны? Вдруг с непонятной дерзостью спрашивает широколицый детина, но тут же роняет винтовку и в страхе приседает. Тут не только присядешь, но и еще кое-что сделаешь, не успев снять штаны. В опаляющей близости от уха вжикает пуля от ТТ. Никто не заметил прицеливания, которого, впрочем, и не было. Не было и предупреждения. Сам выстрел, предупреждение, о чем тут же любезно сообщает лейтенант. Не думай, что я промахнулся. В следующий раз, только вякни, пуля точно твое лупоглазие пробьет. Вы только что покинули назначенную вам линию обороны. Вы, трусы и дезертиры. Я, лейтенант Готовлин. Как единственный здесь командир Красной Армии всех вас назначаю штрафной ротой. Будете кровью вину перед Родиной искупать. Прямо сейчас, от края до края холма, занять оборону. Дистанция 5 метров. Бегом. Презрительным взглядом лейтенант наблюдает, как суетливо и бестолково воинство распределяется по холму. Помоги им, лейтенант показывает на них головой неизвестно откуда взявшемуся сержанту. Ты, лупоглазый. Лейтенант носком сапога ловко подкидывает случайный камешек в дерзкого детину. Фамилия. Рядовой Николаев, бурчит детина. Товарищ лейтенант, разрешите обратиться, поворачивает веснушчатое лицо мелковатый красноармеец через пару человек от дерзкого. Лейтенант поощрительно улыбается, наконец-то эти придурки хоть что-то сделали по уставу. Хоть один. После разрешения красноармеец спрашивает. Там немцы наступают. Нам стрелять или как? Вы, все придурки, громко сообщает своим новым подчиненным лейтенант. В армии ничего без приказа не делается. Только попробуйте кто-нибудь без команды шмальнуть. Следующий выстрел будет из моего ТТ. Прямо в дурную голову. На первый, второй рассчитайсь. Запомните, кто первый, кто второй. И все хорошенько запомните. Вы по краю ходите. Позорный расстрел вы себе уже честно заработали. Приговор вам отстрочен, но я в любой момент могу привести его в исполнение. Лейтенант стоял поодаль, там, где мог позволить себе стоять. Эх, и вояк нам Бог послал. Готовлин сдерживает ругательство. Новобранцы, сразу видно, подает голос сержант. Лейтенант не отвечает, думает. Новобранцы новобранцам рознь. Он сам-то кто? Реального боевого опыта почти нет, но грустное сие обстоятельство мало его волнует. Птенцы гнезда Павлова вышли из такого адово тренажного круга, что реальные боевые действия кажутся приятными каникулами. Готовлин до сих пор с содроганием вспоминает, как их заставили атаковать по мокрой пашне, с залеганием, перекатами и прочими хитростями. Зачем так издеваться? Так генерал тут же объяснил. Теперь вы знаете, что такое идти в атаку по грязи. Это не только противно, грязно, мокро и холодно. Это еще и бесполезно. Оружие, как вы не берегитесь, неизбежно забивается грязью. Стрелять не можете и становитесь беспомощными целями для противника, сидящего в сухом оборудованном окопе. Всем поставить прицел на 100 метров. Кто-то с удивленным испугом оглядывается, но все послушно ковыряются с винтовками. Откуда-то сбоку раздается длинная очередь, с последующим завыванием. Тэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэр происходит, и так знает. И второй его пулеметчик с трофейным МГ-34 свое дело тоже знает. Первые номера – разобрать цели по секторам, огонь. Вторые номера – не стрелять. Кто-то из вторых все-таки выстрелил. Лейтенант морщится и лезет чуть сбоку вперед. Оглядеть поле битвы все-таки надо. Что у нас там? Веселящее сердце окружающих новобранцев, которые по документам и какому-то недоразумению считаются красноармейцами, картина вовсе не радует лейтенанта. Немцы отступают и отступают грамотно и так же методично, как шли в атаку. Вот сейчас лейтенант мрачнеет, ему приходится усилием воли гнать холодок из желудка. Он видел, как разделались с первой линией обороны. То же самое сейчас будет и с ними. Внимание, взвод. Лейтенант командует, отползая назад. Все сдали назад. Подразделение так себе, но и тратить его попусту не след. Сейчас будет минометный обстрел, надо выводить людей. Тут нет никаких укрытий и окопов, отрыть никто не успеет. И вообще, Побегать сегодня придется. 11 июля, пятница, время 06:25. Городок Побради на линии Вильнюс, Швинчиняй, Долгавпилс. 407-й стрелковый полк 108-й краткой стрелковой дивизии, частично базирующийся в Побраде, сдавать город не собирался. Еще чего, и местность очень способствует обороне. Сам городок находился западнее и железной дороги и речушки, протекающей вдоль нее. Даже взятие городка не избавляло гитлеровцев от трудностей, и взять его еще надо. Чистая ликвидация дальних постов специальными егерскими подразделениями немцам не особо помогает. Один пост успел пустить вверх красную ракету, и внезапное нападение в полной мере не удается. Мне защищать город до последней возможности? Комполка спрашивает по телефону напрямую командующего Анисимова. Нет, твоя задача – нанести фашистам максимальный урон и сберечь личный состав. Урон обязателен, и если он по-настоящему велик, то из-за потери я тебя ругать не буду. Все понял? Да, товарищ генерал. Вот и началось веселье. Танки немцы использовали не во всех точках атаки. В Побраде танки применялись. Комполка просматривает все доклады и морщит лоб. Один из постоянных приказов Анисимова – внимательно изучать немецкую тактику и строить свою контртактику. С запада вермахт быстро зацепился за окраину. Два танка стоят на поле, испуская грустные дымки, зато остальные четыре, бодро тарахтя гусеницами, подступают все ближе. От батареи полевых 76 мм пушек целой остается одна. Бойцы с лихорадочной быстротой закатывают ее в чей-то садик, мимоходом ломая штакетник. Удачная позиция последней пушки обходится наступающим еще в один танк. Сунувшийся вслед автоматчиком по соседней улице Т-3 с расстояния сотню-полторы метров получает убийственно точный фугасный снаряд прямо в боковой люк. Атака тут же захлебывается. Ударная группа автоматчиков, теряя комрадов, откатывается назад. На северной окраине жмется к забору поближе к стоящим за ним деревьям немецкий ганамак с притороченным к нему же трофейным эрликоном. «Тащ, сержант!» – тревожно кричит солдат из расчета. На близкий перекресток выбегает группа красноармейцев и прячется за угловым домом. Стучит танковый пулемет. Завершить маневр удается только пятерым. Трое падают на асфальт, заливая его кровью. «Тащ, сержант!» – он же командир и наводчик зенитного расчета уже крутит ручки, опуская задранный ствол пушки. Так что, когда грозно гремящий ПЗТ-38 выползает на перекресток, по нему хлещет густая стальная метла. Зенитные пушки – вещь в наземном бою жуткая. Созданные для стрельбы по высотным целям, они мечут снаряды с немыслимой для обычной артиллерии частотой и скоростью. Калибр 20 мм маловат будет? Черта с два. С близкого расстояния в борт любой танк будет пробит. Какая там броня? 30 мм? Слабо. Даже 12,7 мм ДШК пробьет. Попавший под раздачу чешский танк не имел ни бортовой брони в 30 мм и никаких других шансов. Снаряды Эрликона яростно рвут его в куски. И не только его. В сторону, разобранный на части, отлетает неосторожный пехотинец в серо-зеленой форме. Потерянно стучит по дороге откинутый карабин, который еще держит рука, отделенная от тела. Первая атака с наскока худо-бедно отбита. Но потом прилетают юнкерсы. 14 июля. Понедельник, время 08:45, Минск, штаб Западного фронта. «Хватит баловаться с Вильнюсом», заявляю Болдину, «готовимся к отходу». «Что, просто бросим и все?» «Ну, ща азэзэ, нетушки, пусть фашизмусы попотеют кровавыми слезами. Стрелковая дивизия 100 введена пару дней назад, пусть потренируется, что я и объясняю своему доблестному заму. Сначала я хотел заменить введенную в город 38-ю танковую дивизию Никитина его же танковой 26-й, но решил, что лучше сделать по-другому. Бронетанкистам Никитина надо переварить полученный опыт, поделиться и поучить товарищей из соседних частей корпуса. Способы действия в городе совсем другие и навыки требуются иные. Среди простых приемов маскировки, к примеру, есть такой. Танк въезжает сквозь какую-нибудь витрину в магазин. Нормальному человеку, только севшему за рычаги боевой машины, такое в голову не может зайти. Как это, въехать на танке в магазин, да сквозь витрину или даже стену, на самом деле очень рабочее решение. Десант, который должен сопровождать танк всегда, проверяет строение и организует охрану тылов. А то подберется какой-нибудь отважный враг с гранаткой. Сразу получается замаскированная огневая точка. Бомбардировщик сверху не увидит. Пехота посуху не подберется. Танк — это не только гусеницы, Это еще и пушка, и быстростреляющий пулемет. За время городских боев у танкистов и пехотинцев выработалась система условных знаков. Штабисты танковой дивизии сейчас сводят все в систему. И еще по одной причине пришлось убирать из города танки и думать об отводе войск. Не хочется об этом думать и крайне противно вспоминать. Мы проиграли борьбу за господство в воздухе. Над Вильнюсом, безнадежно. Ответ будет многоплановый и крайне неадекватный. Многократно неадекватный, я бы так сказал. 12 июля, суббота, время 15:10. Левобережный Вильнюс. Попытку Люфтваффе отбомбиться по расположению частей 20 ГО корпуса и 64-й дивизии пресекают две эскадрильи истребителей. Не все бойцы и командиры Западного фронта имели удовольствие наблюдать воочию атаку «Кобры», когда вражескую стаю зажимают одновременно снизу и сверху. Юнкерсы почти мгновенно теряют два самолета и прыскают в сторону, но легко уйти от обрушившихся сверху мигов не могут. Опытный человек сразу заметил бы неестественную резвость лаптежников. Только постфактум командующий догадался о том, что бомбовая нагрузка юнкерсов была символической. На потерявшие высоту миги откуда-то сбоку наваливается пара десятков мессеров, которые с первой же атаки сравнивают счет. Юнкерсы благополучно удаляются, а над Вильнюсом разгорается ожесточенная воздушная грызня. Вызванная помощь не успевает. Зато к мессерам присоединяется еще одна эскадрилья, сумевшая подойти незаметно. Люфтваффе тоже использует камуфляжную расцветку. Разница в классе подготовки была заметна даже пехотинцам на земле. Миги на средней высоте достойного сопротивления оказать не могут и падают один за другим, перемежаясь с И-16. На таран, ребята, в полнейшем отчаянии командует последний оставшийся в бою командир звена. Оставшаяся на плаву семерка бросается в самоубийственную атаку. Три ишачка, сцепившись с попавшимися неудачниками в огненных объятиях, падают на город. Остальные мессеры отскакивают, и, пользуясь секундной передышкой, тот же звеньевый орет по общей связи. «Уходим! Быстро! За мной!» Под прикрытие зениток. Четыре истрепанных, но боеспособных ишачка на вираже со снижением уходит на юг, где и в каком количестве находятся способные прикрыть их зенитки, звеньевый ведать не ведал, зато был в курсе, что немцы их внимательно слушают. Генерал Павлов и генерал Капец долго ругались друг на друга, каждый про себя и выпуская огнедышащие очереди проклятий в небо. Счет 27 не в нашу пользу, это чересчур. А если юнкерсы не считать, то вообще 25. Генералы исходили желчью. После того случая, второй день советские истребители ведут себя с крайней осторожностью. Противоположно им наглеет Люфтваффе. 14 июля. Понедельник, время 14:05, восточная окраина левобережного Вильнюса, танки, раздается крик над батареей сорокопиток. Командир батареи всматривается в бинокль, тройки и четверки, его пушечкам не по зубам. Он берется за трубку, докладывает: «Я их не удержу, придется отступать». «Хорошо, я понял, сматывайте все хозяйство и уходите в тыл, приказ связистам и всем остальным». Гуманный и заботливый приказ. Сам комбат получает совсем другой. Он быстро обходит все пять пушек, инструктируя расчеты. Остается рядом с правофланговой пушечкой. Приготовились. Огонь. Все пять пушек одновременно стреляют по левой гусенице передовой четверки. Неизвестно, кто попал и сколько наводчиков проявили снайперские способности, но совместный залп батареи разувает четверку. Ее разворачивает боком и тут же о борт хлопают разрывы от второго залпа. И кому-то везет, один снаряд попадает точно в боковой люк. Взрывом люк сминает и рвет на части. Экипажу сейчас не позавидуешь. Жестокая цена за комфорт иметь боковые люки, такие удобные для танкистов. И дождем не заливает, и на ходу можно свежим воздухом дышать. Начинается совместная охота за вторым танком. Его тоже разувают, но он успевает остановиться, а затем танки отползают назад. Разутый добивается совместными залпами. Война, жестокий экзаменатор. Красноармейцы клянут строгих командиров, внимательно глядящих на секундомер. У-у-у, злыдни. Реальный бой быстро доносит истину. Быстрый, значит, живой. Один расчет не успевает сменить позицию, его накрывает вражеским снарядом. Передовая военная технология вермахта в действии. Проявила себя вражеская артиллерия. Подавить. Впереди длинный и тяжелый день, в конце которого не уцелеет ни одной сорокопитки. Изможденный боем комбат уходит с двумя оставшимися в живых сводными расчетами. Приказ командования драться до последней возможности он выполнил. На поле боя дымится три вражеских танка, только разутые немцы спешно ремонтируют. не жалей свои орудия, комбат, так сказал ему комполка, слабенькие они, разменяешь по две пушки на один танк, и то хорошо будет. Он разменял, как приказали, но все равно жалко, и немецкая танковая группа вгрызается в Вильнюс, неужто придется уходить отсюда? 14 июля, понедельник, время 19:55, Минск, штаб Западного фронта, моя смена кончается, вместе с Болдиным рассматриваем фото авиаразведки, Аврору ночью выводи, хватит с нее, Болдин согласно кивает, моему любимому бронепоезду, они все у меня любимые, досталось не слабо. Одна зенитная платформа уничтожена прямым попаданием тяжелого снаряда. Они отдельно стояли, и в середину бронепоезда бомба угодила. Платформа с тяжелой пушкой разбита вдрызг. Надо восстанавливать мою любимую игрушку. Ожесточение боев все нарастает. Несколько раз отражали попытки форсировать Нярис. Мои войска держатся с трудом. Пора их отводить. Почти все свои цели я достиг. Самое главное – срыв неожиданного и мощного удара по Минску. Те разбомбленные вовремя 200 танков, ядро, насколько могу судить, второй ударной группы, южной, северное начало свое движение, а южный клин отсечен. Северная группа это мой старый знакомый, быстроходный Хайнц, генерал Гудериан. Наконец-то он проявился, узнал это из нескольких источников, и пленные были, и Анисимов распознал на танках знакомые тактические символы. У меня почти все получилось. Удар в сторону Минска ослаблен не меньше, чем вдвое, а я почти ничего не потерял. 36 самолетов над Вильнюсом, так я в трофей 30 штук взял. Полтора десятка танков Никитин оставил, ха-ха, а сколько нам оставили немцы, и не просто оставили, а целыми мне подарили, вместе с отремонтированными штук 70. 10 тысяч красноармейцев в санитарные потери, у вермахта не меньше. Нет, я очень доволен, и не только танками и самолетами, есть еще мелкие мужские радости. Будем отступать, Иван Васильевич. Все, как полагается. Пусть оставленные позиции минируют и уходят. И не забывают брать плату за каждую улицу, каждый квартал и каждый дом. Чьи-то радости на войне обязательно оборачиваются огорчениями для противоположной стороны. Очень я рад за своего визави фон Бака. И надеюсь порадовать его еще много раз. За шерстью пришел, так я тебя самого остригу. Стою у окна, выпускаю клубы папиросного дыма. Очередной день неторопливо заканчивается в почти мирном Минске. Чистое небо сияет глубокой синевой. Чистое не только потому, что его не закрывают темные облака, но и от чужих самолетов чистое. Мирный облик изредка нарушают только иногда проходящие по улицам армейские части или отряды ополченцев. Так, что у нас там? Возвращаюсь к столу и карте. Пододвигаю на северо-восток фишку из-под Вильнюса, 26-ю танковую, из Минска 161-ю стрелковую к ним за компанию. Речку Вилью надо со своей стороны прикрыть. Игнорировать быстроходного Хайнца не стоит. Оглядываю генералов. Инженеров тут нет, все в разгоне. Зато Климовских на месте. Владимир Ефимович, мне нужны аэродромы. Здесь, здесь и здесь. Пусть даже временные, для подскока. Срочно нужны, иначе Гудериана мы не удержим. Размышляю. Так не пойдет. Владимир Ефимович, давайте задачу расширим. Для наших ВВС нужно организовать соответствующую службу быстрого оборудования новых аэродромов. Как раз на этом задании и обкатаете все. На самом деле, все это есть. Но для мирного времени. Война меняет правила. Эту службу надо реорганизовать, оснастить и подчинить КПЦУ. Вильнюс, Эндшпиль. Вариант первой победы. 16 июля. Среда, время 16:10, левобережный Вильнюс, район ЖД-узла, вас из ГДАС, фон Боку докладывали о запредельно подлом поступке генерала Павлова, он не обратил особого внимания, а сейчас генерал-фельдмаршал стоит среди своей свиты тупо таращится на то, что раньше было железнодорожным узлом со множеством полос движения, огромным парком паровозов, многочисленными тупичками для сортируемых и разгружаемых составов. Там, где раньше кипела паровозно-вагонная жизнь, не было ничего. Ничего кроме валяющихся в разброс сломанных шпал и перекрученных взрывами рельсов. Все целые рельсы исчезли. Все целые шпалы испарились. В депо нет ни одного паровоза и ни одного рабочего. Полтысячи вагонов с разнообразными трофеями вороватому генералу показалось мало. На такое самые гнусные жиды не способны. Словно подлая цыганская обезьяна он даже шпалы с собой забрал. Шашесси. Глава 25. Юг. Сообщение Совинформбюро от 16.07.41. После ожесточенных боев, нанеся гитлеровским войскам огромный урон, Войска Западного фронта оставили Вильнюс. За время сражения в городе наши части и авиация уничтожили до 250 танков, много другой техники. 80 танков были взяты трофеями. Живой силы противника уничтожено до 10 тысяч. Сбито полтора десятка немецких самолетов. Взято в плен 500 немецких солдат. На остальных участках фронта идут бои местного значения. 16 июля. Среда, время 16:10, Минск, штаб Западного фронта. Внимательно слушаем московское радио. Вслед за информсообщением льется песня Берниса «Любимый город». Можно и дальше послушать, но работать надо. Поэтому на последних словах Марка Берниса с сожалением закручиваю ручку громкости. Присочинили они там, да, товарищи, обращаюсь к присутствующим генералам. Сегодня их больше, со мной чуть до дюжины не дотянули. Кроме климовских, который не всегда бывает, сегодня у нас Мерецков, Никитин и Васильев, тоже редкие гости. А чего их супостатов жалеть, Дмитрий Григорыч, в суворовском стиле вопрошает Никитин. Генеральский народ улыбается. На самом деле, не так уж много они там прибавили. Да, суммарно мы 230 танков уничтожили, но из них до 30 восстановили и засчитали трофейными. Живой силы мы, возможно, и больше наколотили, но ведь в сводке осторожно указали число в 8 тысяч. Итак, во всем, Кирилл Афанасьевич, давайте сначала с вами и сразу вам отпустим работать. Хорошо, получив согласие, ставлю задачу. У тебя осталось сколько-то вагонов с трофейным продовольствием, в основном, консервы? Да, Дмитрий Григорьевич, кивает генерал, на данный момент 78 вагонов. Два вагона отдал авиации, один – диверсантам. Терпеливо выслушиваю весь расклад. Никого не забыл, молодец, нет, кое-кого забыл. Два вагона отдай НКВД. Только предупреди их, что один или половину вагона пусть отправляют в Москву. Может, тогда три им дать? Неуверенно предлагает Мерецков. Их больше, чем летчиков. Ну, дай три. Дальше, самое главное. 10 вагонов пусти на продажу в военторг. Кстати, военторг бери под себя. Нам надо закрыть финансовый дефицит. Война войной, а советские деньги должны цениться. Оживленно народ включается в спор. Кто-то предлагает сложную систему распределения для старших командиров, средних и младших и так далее. Кто-то еще что-то. Продавливаю свою позицию. Вы поймите, товарищи, система должна быть максимально простой, тогда она будет эффективно работать. Старшие командиры, военные, премированные за сбитые самолеты и танки, и тому подобное и так больше купит за счет премии и зарплат. И не надо ничего накручивать, исчислять, вычислять, следить за исполнением. Сами купит, что захотят. Генеральский народ кумекает и вроде проникается. Чтобы избежать соблазна спекуляций, цена должна кусаться, но быть доступной. То есть, каждый день не укупишь, а 3-4 раза в месяц многие могли бы позволить. И последнее. Пока в трех городах, Минске, Барановичах, Белостоке, а там видно будет, как торговля пойдет. Так что вопрос с ценами серьезно обдумайте, Кирилл Афанасьевич. Надо назначить раз и навсегда, чтобы недоразумений не возникало. Иметь в виду возможное снижение цен, Дмитрий Григорьевич, это можно, в перспективе. Сами понимаете, немцы нам регулярных поставок не гарантируют. После всеобщих добродушных смешков, трофеи очень способствуют поднятию настроения, мое внимание захватывает климовских, на юге. Подожди, смотрю на Никитина, у тебя как, оборону организуешь, а як же ж, хорошо, давай так, я с тобой отдельно все посмотрю, прямо глазами, съезжу с тобой и гляну, особые пожелания есть, авиация, Дмитрий Григорыч, понятно, решим, поворачиваюсь к климовских, давай, Владимир Ефимович. Юг, Дмитрий Григорьевич, в Полесье сконцентрировались остатки разбитых немцами корпусов Юго-Западного фронта. Собираются они, в основном, вокруг 9-го мехкорпуса, наименее пострадавшего от боевых действий. Есть у них танки и артиллерия в небольшом количестве. Рокоссовский командует, да. Кроме того, через Полесье в Белоруссию инфильтруется большое количество беженцев. Гражданские власти и НКВД наладили их учет, основной поток идет через Пинск и Лунинец, зарегистрировано 120 тысяч беженцев. Сколько красноармейцев у Рокоссовского? На данный момент 24 тысячи. Генерал Рокоссовский просит боеприпасы и продовольствие. После обсуждения приходим к решению. В Лунинец отправляем комбинированный эшелон, несколько пассажирских вагонов для детей и пассажиров с детьми. Грузовые вагоны набиваем продовольствием и боеприпасами, грузим батальон НКВД для наведения порядка в прифронтовой полосе. Из штаба выделяем человека в качестве коменданта приемно-пересыльного пункта. Запасным вариантом можно назначить командира части НКВД. Он будет распоряжаться и приданным поездом, который будет курсировать по примерному маршруту Лунинец, Барановичи, Минск, Витебск. Будет развозить беженцев и привозить продовольствие и боеприпасы для приемного пункта и войск 9 гомехкорпуса. Распределение беженцев по местам эвакуации так и оставили на гражданских властях. Уборочная скоро начнется, каждая пара рук будет на счету. Дмитрий Григорьевич, они просили 2 боекомплекта, слегка осуждающе смотрит на меня Климовских. Хватит им половины, жмусь, как сельский куркуль, но основания у меня есть. Они, во-первых, не мои. Во-вторых, если дам, сколько просит, они экономить не будут. Пусть поучатся беречь патроны, а то замучаемся им подвозить. И уборочная на носу. Вроде бы какое мне дело, но разве народ и армия не едины? Не все нам тянуть из народного хозяйства, спины русских мужиков крепки, но все имеет предел прочности. А у нас 10 тысяч пленных накопилось. Дармовая, по сути, рабочая сила. Чего им киснуть? Опять же им веселее. Рабочий паёк сделаем погуще. Лаврентий Фомич, здравствуй, друг мой, вопрос об использовании пленных решаю сам. Заодно и радую его известием о передаче им 3 вагонов трофейного продовольствия. Ценовой организатор толковый, разберется. 17 июля, четверг, время 11:05, Вильнюсская оборонительная линия. Никитин уболтал меня на укрепление вильнюсского направления. Слишком длинная полоса обороны для одного, пусть и мощного, соединения. Да я еще речку Вилью на него повесил для обороны от Гудериана. Гляжу безотрывно на Никитина 3 минуты. Безотрывно и не мигая. Сделаем так. Генерал-лейтенанта Филатова снимаем с командования 13-й армии уже официально. Пусть доформирует новую армию в Смоленске. Давно надо было это утвердить. Исполняющим обязанности назначаем тебя. И тогда 2-й стрелковый и 17-й механизированный становятся твоими. Работай. Задача минимум. Ни один вражеский солдат не должен появиться рядом с Минском. С любопытством смотрю на свежеиспеченного командарма. Не сказал бы, что его сильно обрадовало. Видимо, ждал дивизию на укрепление и место для нее. Небось, припас, а тут ему 5 дивизий, среди которых 2 танковые. Хотя танковые они только по названию. Танков там кот наплакал. То бишь, я от щедрот сколько-то выделил. Как раз трофейными танками их снабдишь. Ты ж не распределил их еще? Никитин молча качает головой, потом роняет. Думал их разбавить по частям. Обслуживать неудобно, когда большое разнообразие в одном месте. Оглядываю местность перед НП. Справа небольшая речушка мярки скокетливо изгибается узким руслом. Гляжу скептически, курица вброд не перейдет, а вот танк проскочит. Никитин соглашается. Танкоопасное направление. Что придумал? Долго слушаю наполеоновские планы. Скептически слушаю. И новоявленный командарм замечает, что не так, Дмитрий Григорыч, понимаешь, изюминки нет, ты все правильно говоришь, и бьюсь об заклад, худо-бедно, но все сработает, только это все было и фрицы все это знают, минные поля, говоришь, разминируют, под пулеметным и снайперским огнем, насмешливо гляжу на своего протеже, ты чего, генерал, не в курсе последних военных хитростей, артобстрелом или бомбежкой разминируют твое поле. И что тут твои снайперы сделают? Ладно, пошли, пообедаем, а там подумаем еще, что можно сочинить. Обедать мы пошли к красноармейцам. Время от времени полезно напрягать интендантов такими генеральскими выкрутасами. Этому я тоже Никитина учу. Противостоянием с фон Боком он будет сдавать экзамен на командарма. Утверждать его пока не буду, и о, побудет. Мне с фон Боком задираться уже нет мотива, я его переиграл. Он пришел на место, которое я ему приготовил, он послушно, как змея под дудочку факира залез туда, куда мне надо. 18 июля, пятница, время 16:05, бронепоезд Геката. В Барановичи поехал на этом бронепоезде, сопровождая уже свой эшелон с боеприпасами для группировки Рокоссовского. Сидел с улыбчивым и относительно молодым майором-артиллеристом, они все артиллеристы, в командирском вагоне, пили чай, разговаривали. Бронепоезд уютно постукивает колесами, поверхность горячего чая в стакане с вычурным железнодорожным подстаканником отзывается легкой рябью. За окном мирные пейзажи. Изнутри не видно, что вагон и весь поезд под мощной броней, и что окно – это бойница, открытая сдвинутой вбок бронеплитой. Полное ощущение мирной жизни, к которому добавляется чувство почти полной безопасности от знания, что они едут под защитой брони, грозных пушек и слаженной команды военных. «Как там Москва, товарищ генерал? Я ее не видел почти, только из окна машины. Спокойная, только военных на улицах много и режим светомаскировки жестко соблюдают. А правду говорят, что товарищ Сталин ругал Кузнецова и Жукова», — выспрашивает любопытный майор. «Крутится по железным дорогам, для него мой последний вылет в Москву, свежайшая новость. А ведь это полмесяца назад было». «Не, неправда, я их ругал, слегка. А товарищ Сталин решил, что с них хватит. Правительство считает, что положение складывается в целом благоприятное. Пью чай, хрустя предложенными сушками». Майор округляет и так круглые глаза на круглом же лице и делается похожим на сову. «Ха-ха, кажется, я знаю, какой у него будет псевдоним отныне. Филин. Как же благоприятное. Взяли Вильнюс, Прибалтику, осадили Одессу, рвутся к Киеву. Если бы мы в несколько дней вышвырнули немцев обратно, то Англия могла решить, что мы слишком сильны, и встать на сторону Германии, приходится объяснять, а это еще хуже. Объединенный англо-германский флот — вещь крайне неприятная. Мы и Англии можем навалять», — уверенно заявляет майор. «Можем. Только оно нам надо, воевать на три фронта сразу». «Какие три?» «Япония на Дальнем Востоке». «Япония не нападет». «Нападет или нет, а войска держать приходится. Давай-ка еще чайку». Майор кличет сержанта, тот приносит чайник. «Молчим, снова любуюсь видом за окном. Повезло нам с вами, товарищ генерал». Внезапно чувствую, что голосом майора со мной говорит не только подтянутые крепкие краском. Они все сейчас со мной говорят. Почти миллион бойцов и командиров сейчас мне это сказали. Майор тут же подтверждает. «Все так считают, товарищ генерал. Все чуть не молятся на вас. Я даже слышал», — он понижает голос, — «некоторые говорили, что если вас в Москве вдруг арестуют, то они в поход на Москву пойдут». На мгновение зависаю. Опасную оговорку о походе на Москву можно и не заметить. Майор, сознательно или нечаянно, на огромный риск идет. Нельзя пропускать таких сильных заявок. Давно я задумывался о природе власти, еще в прошлой жизни, и кое-какие выводы сделал. Настоящая власть от должности не зависит. Если меня отрешат от командования фронтом, и после этого я стану никем, то, значит, никакой личной власти у меня не было. Моя власть заемная, делегированная сверху. После отставки меня будут вспоминать добрым словом, будут уважать всю жизнь, но это авторитет и репутация. Вещи замечательные, но это не власть. Власть состоит из двух главных частей: контроль над ресурсами и наличие абсолютно преданных людей. Должность, звание, общественное положение – приятные, но не обязательные атрибуты. К примеру, я для Сталина – одна из опор власти. Это если я проявлю абсолютную преданность лично ему. А ресурс, который ему интересен и который от меня не отчуждаем, это как раз мой авторитет в войсках. Замечательный ресурс, и он у меня есть. А вот лично мне преданных людей у меня нет. Не пора ли ими обзавестись? Честно говоря, мне этого не хочется. С души всегда воротило. А вот моего генерала нет. Мы все больше сливаемся в нечто целое, но свое я он пока сохраняет. И к моим мыслям по поводу прислушивается внимательно. Списочек мне, шевелю пальцами, как бы подгребая нечто себе, тех, кто готов из-за меня на Москву идти. Заговорщицки поднимаю палец, дожидаясь, когда уйдет сержант, снабдивший нас свежими плюшками. Майор слегка теряется. Не ожидал такого конкретного поворота после, пусть рискованного, но обычного словословия любимому начальству. Первая фамилия, моя, находится отважный майор. Про остальных пока молчит. Если они еще есть, эти остальные, ничего, и с одним можно поработать. Хорошо. Представь, над нами пролетает пара наших самолетов, родных и краснозвездных. И я приказываю тебе немедленно их сбить, потом выслать группу на место падения, добить экипажа и принести сюда все, что было на борту. Твои действия, действия майора меня не впечатляют. Застывание с широко открытыми глазами и ртом никого не впечатлит. Жду, успешно сдерживая смех. Товарищ генерал, как это, своих сбивать? Кое-как рожает уточняющий вопрос Сергачев. Интересно, кто он по национальности? Проглядывает в лице что-то чувашское. Хотя поди отличи их от русских. Ну, так, пожимаю плечами, возможно, я знаю, что на самом деле это немцы. У них сотни наших захваченных самолетов. Или это наши, но они везут приказ о моем аресте. Но понимаешь, объяснять некогда. Самолеты вот-вот улетят, времени на объяснение нет ни секунды. Твои действия, сказать, что это немцы на наших трофейных самолетах, недолго, выкручивается майор. А если наши с приказом о моем аресте, отступать не собираюсь. Такого быть не может, уходит майор от ответа. Ты первый сказал о моем аресте в Москве, так что может. По твоим же словам, безжалостно загоняю его в угол. Что-то он начинает мямлить, я уже не слушаю. Пусть он меня слушает. Ленин сразу после октября 17-го что сказал? Мелкобуржуазная волна захлестнула революцию. Сразу 270 тысяч человек вступили в партию. А дореволюционный состав? Хорошо, если 1020. Как ты думаешь, все эти люди надежные и проверенные? А думаешь, среди большевиков с дореволюционным стажем никто не затесался? Между прочим, царская охранка не дремала и вербовала агентуру активно и везде. Товарищ генерал, да успокойся, их почти никого уже не осталось, кроме нескольких человек. Но вот что ты думаешь про троцкистов? Поднимаю руку, чтобы остановить. Знаю, что скажет. Троцкисты – враги партии и государства, но почему они враги? Вовсе не потому, что поверили идеям Троцкого. Знаешь, что они в Испании учудили? Подняли восстание против своих. Решили, что война с Франко – удобный момент для захвата монопольной власти. Поставили интересы своей партии выше общих интересов. Вот почему они враги, а вовсе не потому, что у них идеи другие. А теперь представь себе обычного кондового карьериста, никакого не троцкиста, а просто человека, старающегося всеми силами забраться наверх. Наверху лучше, чем внизу. Вот я, генерал, так, что это значит? А то, что у меня все шансы в этой войне уцелеть, в отличие от простого рядового, который в атаку на пулеметы ходит. Это только один плюс, а вообще, их много. Разве партия их не может раскусить? Видок у майора по-детски наивный. Партия из людей состоит. Вот ты, как карьериста распознаешь. Майор мнется. Это не артиллерия, тут совсем другой калинкор. А вы, товарищ генерал, можете, если карьерист человек толковый, то нет. И надо ли, карьериста надо брать за жабры и можно это сделать, когда он начинает вредить общим интересам. Например, затирать тех, кто лучше его разбирается в деле, или лучше его друзей и родственников, которых он продвигает. Сержант убирает все чайные принадлежности. Мы сыты, теперь можно и закурить. Окошко-то открыто. Вычислять таких скрытых вражин трудно. С наслаждением выпускаю клубок дыма и признаю сложность задачи, но можно. А как? Глаза майора светятся неуемным любопытством. Во-первых, не спеша, и я не тороплюсь делиться сокровенными знаниями, а во-вторых и в-третьих, это дело сложное и сродни тайному искусству. Ни тебя, ни меня, никто этому учить не будет. Я и сам пока в этом деле первоклассник. Научите? Запросто. Как только по первому же моему устному приказу сделаешь что угодно без вопросов. Пока ты до этого не дорос. Генерал говорит о периоде между февральской и октябрьской революциях. 18 июля, пятница, время 18:20. Барановичи, резервный штаб фронта. В Барановичах велел водителю остановиться за полкилометра до штаба и прошелся с адъютантом пешком. Городок имеет нахально мирный вид. Кое-где копошатся куры, на пустырях мекают привязанные козы, ленивым брехом провожают прохожих разомлевшие от жары псы. Злорадно ухмыляюсь. Везде прифронтовые города живут в состоянии постоянной тревоги и страха. В любой момент может раздаться противный вой сирен, означающий команду немедленно бежать в укрытие. В Барановичах это означает учебную тревогу. Некоторых горожан приходится загонять в убежище чуть ли не пинками. Реальных бомбежек ни разу не было. Даже на окраину Минска один раз упало несколько бомб. На Барановиче нет. В штабе меня ждут. Браво подскакивает дежурный капитан. Барабанит доклад. Главным было то, что меня домогается Анисимов. Отмахиваюсь от дежурного жестом, изображающим ответную отдачу чести. С Анисимовым связываюсь по гражданскому телефону. Решил, что линия через Полоцк вряд ли прослушивается. Немцы далеко еще. Бдительность не стоит отменять, но по-человечески поговорить тоже надо. Иногда интонация разговора говорит больше, чем слова. Докладывай, Петрович, сознательно не использую ни званий, ни полного имени. Я ж говорю, бдительность, прежде всего. У меня кое-какие трудности, командир. Давай по порядку. Насколько наш шустроходный продвинулся? Километров 30-35. 5 километров в сутки это немного. Какие у тебя сложности? И сейчас идут параллельно вилли. готовился пустить им кровь при форсировании притока Страча, а они вдоль нее повернули на север к городку Свирь. Ударил по ним крупнокалиберной артиллерией. Они вызвали авиацию и раздолбали мою гаубичную батарею, жалуется почти генерал. В ноль, два орудия уцелели. Если раздолбали твою батарею, значит, не прикрыл ее зенитками. Или вовремя не сменил позицию. Они очень быстро прилетели, 5 минут не прошло, перебивает полковник. Не сменил позицию, не устроил ложную, короче, не доглядел. Быстро прилетели, это не значит, что аэродром рядом. Немцы могли на лету свои юнкерсы перенацелить. Немедленно свяжись с воздушным наблюдением через нашу авиаразведку. Они будут передавать тебе данные радаров, касающиеся тебя. И артиллерийское подкрепление мы тебе вышлем. Потерпи день-другой. Пришлось звонить, уже по нашей линии, Климовских. В нашем резерве 152 ММ ML-20 нет, но есть 76 ММ. Если 4 пушки Анисимов потерял, то чтобы не снижать силу залпа, надо прислать ему 2 4-орудийные батареи. И зениток, желательно мобильных. Получит все быстро. До Вилейки, железка, а потом до Свиря, дорога. Сведения от радаров передаются в Минской сюда. Собственно, центральный аппарат авиаразведки здесь, в Барановичах. Так что продублировать просьбу Анисимова, а вернее, устроить выволочку за то, что пропустили авианалет без предупреждения заинтересованных соединений, хочешь не хочешь, а надо. Товарищ генерал армии, мы не успели, немцы неожиданно курс изменили. Оправдывается лейтенант, командир расчета наблюдателей. Сообщайте обо всех самолетах на расстоянии 100 километров от наших позиций. Слушаюсь, товарищ генерал армии. 100 километров это перебор, хватит и 50, но пока сообщение дойдет до адресата, как раз и будет такое опасное расстояние. 40-50 километров бомбардировщик преодолеет за 5-8 минут. Выхожу из штаба на крыльцо, покурить на свежем воздухе. В Беларуси жара очень мягкая, сказывается большое количество воды. Она тут везде. Обратная сторона не очень приятная, комаров много, но они только вечером на боевые вылеты выходят. Солнце, как и полагается вампирам, они не любят. Что-то я подустал от всех этих генеральских дел. Одна надежда на когорту подготавливаемых мной старших командиров. У меня уже 4 перспективных генерала. Никитин, Болдин, Анисимов, и вот теперь присматриваюсь к Рокоссовскому. Для окружающих присматриваюсь, так-то и без того знаю, что он талантливый полководец. Болдина я, пожалуй, исключу из числа самых-самых. Он замечательный зам, а вот потянет ли самостоятельное командование фронтом или даже армией, сильно сомневаюсь. Здравия желаю, товарищ генерал армии. Чуть задержавшись, чтобы кокетливо стрельнуть серыми глазками, мимо меня пробегает девушка, сержант. Знакомое лицо и коленки такие же соблазнительные. Светлана, ХММ, а девушку уже перехватывает мой бравый адъютант. О, и что это я вижу? Саша глаз на нее положил, точно. Такой обаятельной улыбкой он любую девушку наповал сразит. Эха, где мои 17 лет? Или хотя бы 30? Саша спешил ко мне, Света его задерживает, значит, могу еще несколько минут побездельничать. Товарищ генерал, нам пора, адъютант держит улыбающуюся девушку за руку. Пора, так пора, эха-ха, кряхтя, встаю со скамейки. Кончился мой отпуск. Иногда у меня рождаются сильные подозрения, что это округ, который сейчас фронт, командует мной, а не я им. За спиной раздается различимый звук поцелуя и девичий смех. Догнавший меня у машины Саша сияет. 18 июля, пятница, время 20:25. Бронепоезд Геката, Полесье к югу от Пинска. Мы километрах в 5 от края Полесья. Кажется, местных тут прижали. Местные, потому что уже не моя территория. Моя, на той стороне Припяти. Железка разрезает узкую полосу среди густых лесов. И справа, в направлении на 2 часа, если считать за 12 направлений железки, слышится канонада разрывов. Кто-то, да понятно, что это фрицы, гвоздит по лесным угодьям минометами. А убойность мин в лесу неприятно высока из-за разрывов на высоте. Хотя с другой стороны, деревья защиту дают. Осколки дальше 20-30 метров просто не проходят. Вылезаю на открытую зенитную платформу, прикрытую только маскировкой. Без нее мои бронепоезда шагу не ступит. Маскировка хитрая. Она создает для наблюдателя сверху видимость пустой железной дороги. Уловка из прошлой жизни. И придумали, между прочим, фрицы, а не мы. Охранение бронепоезда по взводу на каждую сторону спрыгивает на насыпи, рассыпавшись цепью, уходит в лес. Мы в точке рандеву с одной из наших диверсионных рот. Рокоссовский через них вышел с нами на связь. Ждем. Канонада впереди нас не собирается смолкать, вроде даже злее становится. Поодаль, уже в глубине леса, раздается шум, выкрики, возня. Охрана бесцеремонно выволакивает какого-то младшего политрука, крайне возмущенного таким обращением от рядовых. Да отпустите вы. Какой пароль? Не знаю я вашего пароля. По моим наблюдениям, самая бестолковая часть нашей армии – это политруки и комиссары. У себя я худо-бедно заставил их работать. Младший состав политруков из четырех армий собрал и отправил в Смоленск на переподготовку. Интенсивную переподготовку. Будут служить взводными и ротными. У меня там, ха-ха, будет политический стрелковый или моторизованный корпус. В приказном порядке назначу его самым героическим. И пусть попробуют не оправдать доверия. Я не совсем прав. Есть еще одна скудоумная прослойка в нашей армии. Генералы. Не знаю, за кем приоритет. За пересечением этих двух сословий, есть ведь комиссары генеральских званий. Сижу на мешках с грунтом, накрытых брезентом, боком наружу. Был соблазн сесть, свесив ножки, но возраст и положение не позволяют вести себя по-детски. Товарищ генерал армии, политрук решает сосредоточиться на мне. Мой конвой уже не держит его руками, но винтовками ограничивает его в передвижении. Помогите, товарищ генерал. Никакой жизни от немецких минометов, головы не поднять. Юный политработник смотрит умоляюще. Спрыгиваю на насыпь. Во-первых, товарищ младший политрук, выполняйте указания конвоя. Вы не знаете пароль, мы не знаем вас. Делаю знак следовать за мной, направляюсь к штабному вагону. Во-вторых, вы сейчас покажете на карте, где находится вражеская батарея. Улавливаю нечто краем глаза, останавливаюсь. Вы что-то хотите сказать? Вид у юноши становится растерянным. А разве вы так не можете? Я думал, не понял, мой взгляд непроизвольно тяжелеет. Вы приходите к артиллеристам, просите подавить вражеские огневые точки, но где они находятся, вы не знаете. Я правильно вас понял. От последних слов с рычащими нотками вьюнож вжимает голову в плечи. Придется переигрывать. Отдаю распоряжение увести младшего политрука до подхода местных, которые знают пароль и знакомы с юношей. Вот поэтому фрицы и бьют вас, как детей, потому что вы дети и есть. Младший политрук уходит с поникшей головой. Мои бойцы улыбаются снисходительно, но проблему решать придется. Запрыгиваю в штабной вагон. Через минуту бронепоезд приходит в движение. Не прямолинейное по рельсам поначалу. Раздается свисток, охрана возвращается из леса, младшего политрука сажают на платформу. Бронепоезд расцепляется, ни к чему его весь тащить, нам только гаубичной батареи хватить. Несколько вагонов с зенитными платформами и вторым локомотивом отцепляются и остаются на месте. Гаубичная часть, впрочем, еще один зенитный вагон сразу за тепловозом, медленно продвигается вперед. Когда лес становится разряженным, мы с Сергачевым достаем карту. Попробуй вслепую, майор, решать проблему надо, хозяева из-за нее на рандеву опаздывают, скорее всего. Изучаем карту. Дальнобойность известна, корректировщики огня на высотах, по примерному радиусу воздействия можно прикинуть, за каким холмом прячутся фрицы со своими минометами. Два места вижу, где они могут быть. Могут быть и дальше, но там неудобно, говорит Сергачев. Надо ведь телефонную линию вести. А если по радио связываются, вообще хорошо. Сергачев снимает телефонную трубку. Дима, послушай эфир. Немецкий корректировщик может работать. Пока связисты закидывают невод в эфир, Сергачев высылает своего корректировщика. Троица бойцов бежит к краю леса, разматывая за собой катушку провода. Еще через четверть часа Сергачев выясняет, что ничего подозрительного в эфире нет, и начинает работу. На стороне артиллеристов все выглядит неинтересно. Сноровистая, привычная работа. Интересно сейчас немцам, если мы их достали. Дрожит земля, свистят осколки, навевая смертную тоску. Сверху сыпется комья земли, душу затапливает страх. В такие мгновения остро чувствуется, как прекрасна жизнь, и как ужасен 152-миллиметровый фугас. Сергачев последовательно обрабатывает обе ближние низинки, не забыв выпустить несколько снарядов по местам вероятного положения корректировщиков. Потом опять свисток, сбегается охрана, батарея на платформах втягивается обратно в лес. Фрицы заткнулись. Бронепоезд с удовлетворенным лязгом воссоединяется, и только сейчас из леса подходит свои. Троица диверсантов. Я был прав, Рокоссовский занимался личным составом, для которого минометный удар оказался болезненным сюрпризом. Рокоссовский. 18 июля, пятница, время 21:40. Бронепоезд «Геката», Полесье к югу от Пинска. Уже темнеет, разгрузка эшелона с боеприпасами и продовольствием заканчивается. Небольшая кучка беженцев размещена. Мне главное быстро сбросить груз, поэтому ящики и мешки складируют рядом, метрах в 10 под деревьями. Растащут за ночь. Продуктов на такую могучую кучку, кот наплакал, но организуем постоянный подвоз. Константин Константинович, хотел было назвать его по настоящему отчеству, Ксаверевич, но не стал, не знаю, как вас примет. Рокоссовский, красавец мужчина, поляки внешне фактурная нация, что мужчины, что женщины. Пожалуй, он даже моего копца переплюнет в благородном деле охмурения слабого пола, если захочет. Цвет глаз не могу определить. Морская вода на глубине несколько метров очень похожа. Мне теперь думать, на кого и как свалить обеспечение таких масс войск. Сравнительно со всем фронтом вроде и не величина, но довольствие моих войск давно расписано и распланировано. За сотни километров могут эшелоны с мукой и пшеном подогнать, а потребности Рокоссовского на ближайшие колхозы раскидаю. Дальше видно будет. Сергачев снабжает нас ужином и картой и деликатно удаляется. Чувствуется, что Константиныч голоден, но ест неторопливо и сдержанно. Одобряю. Через четверть часа. Такая система караульных постов не годится ни к черту в военное время. Выношу категорический вердикт. Только что Рокоссовский нарисовал план на хранение своих сбродных частей. Посты должны быть двойные. И на будущее, Константин Константинович, все должно быть двойное. Отступаешь – двойное прикрытие. Наступаешь – двойное накрытие. Подстраховка каждого шага, каждого. Немного подержав поднятый вверх назидательный палец, продолжаю. За линией постов должна быть вторая линия, контролирующая первую. Можно делать ее реже. Один наблюдатель следит за двумя постами. У наблюдателя-контролера должна быть связь с группой немедленного реагирования на случай скрытного нападения на пост. Оговорена система условных знаков. Первое вводное обучение заканчиваю. Показываю место на карте. Примерно здесь мне нужен аэродром подскока. Тяжелые бомбардировщики на местный грунт не сядут, а истребители и легкие бомберы смогут. Направь туда батальон из второго эшелона. Подгоню на днях туда из Пинска технику и специалистов батальона аэродромного обслуживания. Они место окончательно выберут. Проконтролируйте. Надо сокращать подлетное время. Горючее опять-таки экономиться будет. Как оно будет экономиться, если всего лишь аэродром подскока? Для кого-то аэродром транзитный, но будет и постоянный состав. Перебросим сюда смешанный авиаполк. Маскировочные сети у вас есть? Чего не хватись, ничего у них нет. А что не нужно есть? Пленные у них есть, с 1500 человек, надо забирать, уборочная начинается. Вот и обменяю пленных на продукты в ближайших колхозах, ха-ха-ха. Почувствую себя работорговцем. На самом деле все не так, конечно. Будет сформирован трудовой немецкий батальон имени Розы Люксембург, например. Именно вариант Розы идеален, учитывая, что она еврейка. Назначим туда замполита со строгим приказом организовать политучебу в полном формате. Часа по два каждый день. Пусть впрыскивает в мозги фрицев, замороченных фашистской пропагандой, марксизм-ленинизм в лошадиных дозах. Капитал пусть заставит читать, надо только на немецком языке его найти. И комиссар должен немецкий знать боль-мень. Соцсоревнование пусть между немецкими ротами устроит с передачей красного вымпела с профилем Ленина передовикам социалистического труда.